Глава 18. «Ого, как ярко светит!» — воскликнул Берг. «Господин, почему вы раньше нам это не показывали?» «Сам не знал», — ответил я. «На самом деле камень, который у меня получился в результате эксперимента, светился в темноте. Раньше я этого не замечал, несмотря на то, что в комнате, в которой я работал, было сумрачно. Создал я всего один такой камушек, так как не знал, зачем они мне вообще нужны. Сейчас вот задумался о том, чтобы создать несколько таких светильников. Заметил от него свет совершенно случайно. Казначей пришел и выдал мне мое жалование, почему-то вечером, хотя до этого выдавал днем. Полученную монету я убрал в свой кожаный кошель. И только тогда заметил, что он ярко светится в темноте. На свет подтянулись и остальные. Все же было заметно, что это не от факела свет, да и ярче он в разы. «Тяжело такие делать». Полюбопытствовал казначей, его тоже заинтересовал этот камушек. «Да, непросто», — кивнул я. «Продавать пока не собираюсь, самому нужны. Можешь даже не рассказывать своему господину. Нашему», — поправил меня казначей. «Князь и ваш господин тоже, так что если он вам прикажет, то тогда точно ничего не получит», — перебил я его. «Все, можешь идти, больше не смею тебя задерживать». Старик фыркнул как конь и направился к дому, где на ночлег остановился князь. Мне приходилось ютиться в фургоне. Деревенька слишком мала. Когда мы сюда прибыли, все места были уже заняты. Сейчас я вообще старался спать днем, потому что ночью постоянно были стычки с чудовищами. Армия начала нести первые непредвиденные потери. Хватало и раненых. Часть из них приносили ко мне, так как травники, которых кроме меня было еще четверо, просто не справлялись. В основном ко мне несли самых тяжелых. Благо, что маги тоже не вокруг князя ютились. А оказывали посильную помощь в нападениях, были на самых опасных участках, все кроме меня. Боевой маг из меня никудышный. Мой отряд пока тоже не вступал в бой. Они располагались вокруг моего фургона, и им было на все наплевать. Приказ простой, чтобы меня ненароком не прибила какая-нибудь прорвавшаяся тварь. Вот и старались вовсю. Сейчас всей армии было сложно, к ночлегу готовились как к боевым действиям. Все повозки ставили в кольцо, а сон охранял не десяток воинов, а пятая часть армии. Можно сказать, что город, в который мы едем, уже находится в осаде. Если раньше нам попадались деревни с людьми, то сейчас они покинули этот район. Хотя, если получится отбиться, скорее всего, обратно в свои дома вернутся до следующего набега. Хорошо, что основная часть монстров сюда пока не добрались. По крайней мере, Якоб мне так сказал. Как оказалось, не только князь будет свои земли охранять, некоторые его соседи тоже прибудут. Разумеется, они приведут с собой небольшие отряды, но все равно заметна помощь. Все прекрасно понимали, что если этот крупный город падет, то монстры запросто отвоюют и еще часть земель. Видно, поэтому никто не смел нападать на тех аристократов, кто держал тут оборону. Так ослабишь одного из этих людей, потом сам будешь постоянно воевать с чудовищами, а это еще то занятие. Из моих людей в отражении такого нападения принимали участие всего пара десятков человек. Почти для всех это было чем-то новым. Да и слухи ходили про монстров разные, мол, их десятки тысяч и вообще. Если удается отбиться, то можно считать, что жизнь прожил не зря. Самое печальное, что нельзя угадать заранее, на какой город они нападут. Это становится понятно лишь за пару месяцев до нападения. Тогда во всех районах активность монстров спадает, а там, где они сбиваются в кучи, наоборот, увеличивается. Надеюсь, не будет такого, что твари просто развернутся, доберутся до оставленных городов и атакуют их. За всю историю такого не было ни разу. Несмотря на то, что мы торопились, отстающих не оставляли, армия шла компактно и старались не растягиваться. Тут, если отстал, то все, наверняка сожрут. К большой группе людей чудовища подходили реже, опасались, а вот к небольшим запросто. Когда мы уже были вблизи города, нападения стали происходить каждый день, чудовища перестали дожидаться ночи, видно, совсем оголодали. Можно сказать, мы уже пробивались в осажденный город. Само собой, движение по дорогам полностью остановилось. Даже купцы сюда носа не совали, из-за чего нам еще приходилось тащить с собой кучу припасов для защитников города. Хорошо, что местные землевладельцы были уже учеными в этом вопросе, так что готовились к такому повороту событий заранее. Каково же было мое удивление, когда армию высыпали встречать не только взрослые мужчины, но и куча женщин с детьми. Если честно, я думал, что все мирные жители отсюда давно сбежали, когда была такая возможность. Конечно, сейчас уже поздно, но ведь слухи о возможном нападении ходили давно. Если даже до нас они дошли, то эти-то наверняка должны знать о приближающейся беде. Глазам своим не верю. Проворчал я себе под нос. Что? Не понял меня улыбающийся Якоб. Ему нравилось, что нас так встречают. Почему отсюда женщины детей не убрали? Отобьемся, все знают, уверенно заявил воин. А не ты ли мне говорил, что тварей тысячи и что в прошлый раз вы с трудом удержались, при этом погибла куча народу? Сейчас нас больше, господин, не стоит переживать. Да я и не переживаю, просто это удивительно. Хотя чему тут удивляться? В нашем мире так же. Самые умные, если их предупреждают, сразу же уходят подальше. Остается много людей, которые считают, что беда обойдет их стороной. Возможно, им просто некуда идти, да и дома свои бросать неохота. Ладно, не мое это дело. Каждый сам должен решать, что ему делать. Само собой, нас тут ждали и к нашему прибытию готовились. Всех простых жителей за первой стеной выселили. И где их там разместили, мне неизвестно. На первом рубеже обороны остались только воины. Город был примерно таким же, как и тот, в котором мы жили. Места всем хватало. Мало того, приходили даже специальные люди и показывали, кто и где должен размещаться. Из чего я сделал вывод, что управляющий этим городом – знающий человек. Нам повезло. Всех разместили в большой таверне. Правда, с трудом сюда поместились. Но все же. Хозяева ее покидать не стали. Продолжали работать. Они даже цены до потолка не стали задирать. Все стоило так же, как и у нас. Может, совсем небольшая разница имелась. Никто не заставлял нас питаться именно в таверне. Могли себе сами еду готовить. Только вот мои лентяи этого делать не хотели. Совсем расслабились с кухарками и поварами, чем сильно порадовали хозяина. В противном случае он нес бы одни только убытки, так как разместили нас бесплатно. Мы все же защитники. Разумеется, мой питомец прибыл сюда вместе со мной. Не захотел оставаться дома, хотя я и не настаивал. Пришлось предупредить хозяев и всех его слуг, чтобы случайно не прибили мою крысу, мало ли чего. За последнее время она хорошо отожралась, и куда бы ее ни приносили, гоняла своих товарок, считая все своей территорией. Видно, с нами она чувствовала себя вполне комфортно. Ну а что, всегда сыта, по помойкам лазить не надо, опять же, иногда гладили, а опыты над ней я уже давно не проводил. Впрочем, моего орка и сотника она по-прежнему не любила. Шипеть перестала, но когда они заходили в комнату, глаз с них не сводила, надолго запомнила двух бравых воинов. К моему удивлению, князь даже не пытался затащить меня в замок. Видно, понимал, что в любом случае не пойду. Все мои товарищи здесь, и бросать их я не собирался. Воинов много, авось удержимся на стенах. Правда, без работы меня князь не оставлял ни на один день. Едва только разместились, как ко мне снова повалили больные, все сплошь аристократы. Я был уверен в том, что князь берет с них деньги, а со мной сволочь высокородная не делится. Впрочем, пока шли простые вояки, я не возмущался, исправно делая свою работу. Но когда прибыл какой-то хлыщ, которого лошадь удержать не сможет, настолько он был велик, то не вытерпел. А прибыл он ко мне из-за того, что у него, видите ли, живот болит. Жрать меньше надо. К тому же мне его надменная рожа сильно не понравилась. «Ну и что ты замер, целитель?» С кряхтением, усаживаясь на явно маленький для этого человека стул, спросил меня гость. «Сказал же, живот болит. Лечи давай». «А с чего вы вообще взяли, что здесь будут ваш живот лечить? К травнику обратитесь?» «Невозмутимо», — сказал я. Сразу же решил не помогать ему. Даже отвара не дам. Готовил их для боя, а не на всякую шваль тратить. К тому же настолько оборзевшую. Не люблю таких людей. Жене хозяина гостиницы помог. Маялась она сильно после родов, болела. Деньги с нее брать не стал. Помог бесплатно. Когда заметил, как она кривится от боли, стараясь это тщательно скрыть от гостей, а все равно помогает слугам еду разносить. Впрочем, теперь меня и моих сотников, а они всегда были рядом, кормили бесплатно и самым лучшим. То, что у них в таверне остановился настоящий маг, радовало семейную пару и не только их. Наверное, думали, что не только лечить умею, но еще и калечить. А значит, легче будет от твари отбиваться. «Мне сказали, что вы все лечите, лучший в своем деле, так что делайте свою работу, все уже заплачено», — заявил толстяк. «Не припомню, чтобы вы мне за это платили», — заметил я. «Снадобий у меня нужных тоже нет, так что попрошу меня по таким пустякам больше не беспокоить». «Травник, ты хоть знаешь, с кем ты разговариваешь?» — вступил в диалог один из охранников жердяя. «Лучше рот свой закрой и делай свою работу. Если честно, мне вообще не интересно, кто это такой». Я начал злиться. Поэтому закрой свою пасть и стой молча, если не хочешь, чтобы тебе глотку твою тут перерезали. И я не травник, а целитель. Знаешь, чем первые от вторых отличаются? Завелся я сильно, сказывалась усталость. Причем больше злился даже не на этого хомяка, а на князя. В конце концов, нужно и совесть иметь. Я сюда как целитель для воинов пришел, а не этих высокородных обслуживать. Конечно, ко мне приходили и воины, причем не из простых, им я сразу же оказывал помощь. Полностью просаживая свой резерв, шел отдыхать. А когда вставал, снова стояла очередь из страждущих. Хорошо, что предыдущие вели себя нормально, не как этот. Даже когда ко мне привели пару женщин с детьми, я не возмущался, а просто помог. Хотя они явно не станут воевать на стенах. К тому же предыдущим клиентам травники на самом деле помочь не могли. Сейчас же пришел клиент, которому поможет простой отвар, да еще и начинает хамить и возмущаться. Моя охрана поняла меня без слов, дружно встали на ноги и направились к гостям. Видно, охрана жердя решила, что влияние их начальника – лучшая защита. Поэтому сразу же схватились за мечи, несмотря на то, что были в меньшинстве. Зря они так, никто из них не проходил улучшения. Их быстро скрутили и выкинули за дверь, предварительно отобрав оружие. Следом вылетел и жердяй, громко что-то вереща. Надо же, а мои ребята осмелели. Раньше они вели себя с высокородными куда скромнее. А тут прямо разошлись не на шутку. Выкинули влиятельного человека и спокойно уселись на свои места. «Может быть, этот человек тоже поможет нам в обороне города?» — хохотнул Орн. «Каким образом?» — спросил я. «Выкинем его за стену. Монстры наедятся и уйдут. Не смогут на стену залезть». Вся таверна дружно расхохоталась после этих слов. Разумеется, наш небольшой конфликт не остался без последствий. Уже через пару часов меня вызвали к какому-то управляющему городом за то, что я кого-то оскорбил и ограбил. «А лечить солдат в мое отсутствие будете вы?» — спросил я у прибывшей стражи. «У меня тут целая куча больных, так что если кто-то хочет меня увидеть, пусть сам ко мне приходит». Видно, стражникам приказали пригласить меня спокойно, без применения физической силы. Поэтому они немного покрутились и ушли. К тому же нападать на командира крупного отряда было плохой затеей, как и ссориться с охотниками перед битвой. Князь явился ко мне сам, когда я помогал очередному воину. Этот солдат явно сам пришел. Видно, что не богат. Простой стражник. Ко мне уже много таких приходило. Деньги с них брать не буду, пока город не отстоим. А потом уже начну за свои услуги брать плату. Кстати, по городу уже пошли слухи о том, что в городе появился невероятный целитель, который бесплатно лечит всех солдат от любых болячек, из-за чего поток желающих кратно увеличился. Видно, кто-то предупредил и о том, что с простыми недугами ко мне лучше не обращаться, шли с тяжелыми заболеваниями. Кому-то помогал отварами, а кому-то магией. Большинству нужна была именно помощь мага. Хорошо, что часть сортировали на входе мои помощники, иначе ко мне с мозолями на руках бы приходили. Не понимают люди доброты, сразу же начинают наглеть. Похоже, так во всех мирах. Князь меня отвлекать не стал, зашел в таверну и стал дожидаться. Едва я зашел в помещение, как он грозно нахмурил свои брови, но недостаточно реалистично. Видно было, что ему смешно. Тут город в осаде, а он веселится. «И как прикажешь тебя понимать, целитель?» Строго спросил он у меня, не сводя своего ясного взора. «Прошу прощения, не совсем вас понимаю. Включил я дурачка». «У нас с тобой договор. Я оплачу, ты лечишь», — пояснил он. «А ты уважаемых людей выкидываешь, как каких-то бродяжек». «Смею вам напомнить, господин князь, что лечить я должен воинов, а неизвестно кого. Пусть платит и платит много, тогда окажу ему помощь. Сейчас же у меня без таких желающих работы хватает. Вообще почти не отдыхаю. Так что у нас с вами все согласно уговору. Конечно, кто-то с этого господина деньги берет, но это точно не я, поэтому считаю, что ничего ему не должен». «Да ты нахал!» — усмехнулся князь. «Можно подумать, что не знаешь, кому он заплатил». «Не могу утверждать наверняка, но догадываюсь. Тем не менее, помощь ему оказывать не собираюсь, да и помочь ему может любой травник. У него запор, в туалет сходить не может. Посоветуйте ему жрать поменьше». «Это да!» — заржал, как конь мой собеседник. «Любит он поесть. Что там с грабежом?» «У его охраны забрали оружие, чтобы глупости не натворили. Они первые за мечи схватились». «Знаю», — поморщился князь. «Но мечи нужно вернуть, как и все остальное». Я кивнул Якобу, и он отдал охране князя весь конфискат. «И еще». Князь приблизил свое лицо к моему. Ты давай лишнего не выступай. Я тебя всегда прикрою, если ты не будешь переходить допустимые границы. Но я не всесилен. Кроме того, заводить себе могущественных врагов на ровном месте просто глупо. Это же родной брат моей супруги. Всегда стараюсь со всеми уживаться, но и вытирать об себя ноги никому не позволю. Это они ко мне за помощью приходят, а не я к ним. Поэтому пусть свой гонор друг другу показывают. Я сказал, ты услышал. Улыбнулся князь. И еще вот. На стол упал пухлый кошель. Твоя доля. Так что если будут от меня приходить, то нос не воротим. Просто пропускай их гонор мимо ушей. Так всем проще будет. Или ты воинам тоже хамишь? Кому на самом деле нужна моя помощь, те ведут себя куда скромнее. Когда я заглянул в кошель, у меня чуть челюсть на пол не упала. Он был полон золотых монет, ни одной серебряной. За такие деньги тут запросто можно себе несколько деревень прикупить, а то и небольшой городок. Похоже, неплохо тут дворяне живут, или им просто зазорно дешево лечиться, ведь тут же травники имеются, а идут ко мне. Некоторые, как этот толстяк, с пустяковыми проблемами. Кошель я отдал Ральфу, он хранил мои сбережения у себя, все равно постоянно рядом был. Сам все посчитает, после чего отдаст в отрядную казну 10-ю часть. После этого случая приходилось лечить всех, кого присылал князь. Благо, что больше мне никто хамить не пытался. Видно, слухи о том, что какого-то благородного целитель просто выставил за дверь, уже разошлись по городу. Многие же это видели. Да и впечатлило то, что князь мне вообще ничего не сказал. Всем уже было известно, что я не простой травник, а сильный целитель, то есть маг, а с магами лучше не связываться. То, что у города серьезные проблемы, мы поняли еще до наступления ночи. Видно, чудовища настолько оголодали, что начали выходить к стене еще при свете. Даже я вышел на них посмотреть, кого тут только не было. Полно всяческих тварей. Некоторых я даже на картинке не видел и не знал, как они называются. Они пока не нападали. Видимо, солнечный свет им очень не нравился. Они просто выходили из леса, а потом уходили обратно. Тем временем на стенах полным ходом шла подготовка к бою. В огромных котлах кипятили масло, а не воду. Мне уже было известно о том, что масло дорогое, но власти решили не жадничать. Хватало тут и женщин. Они носили воду, перебирали какие-то тряпки. Наверное, готовили бинты. Даже немного стыдно за себя стало. Мои люди на стенах, а я в таверне прячусь. Впрочем, я же буду людей лечить, а не бездельничать. Об этом мне и мои товарищи напоминали несколько раз, да и сам князь говорил, мол, не вздумай никуда лезть, без тебя справятся. Помещение для раненых уже подготовили, а под потолком я там повесил несколько своих светильников. Тех людей, которым окажу помощь, все равно в другое помещение потащат. Кстати, в городе на стенах были катапульты и стрелометы, несколько десятков точно, и это только с нашей стороны. Несколько раз к нам приходил человек и объяснял, где мы должны держать оборону. Что бы ни случилось на других участках, нам нужно было удерживать определенную часть и больше никуда не уходить. В случае чего твари в городе перебьют и без нас. Несмотря на то, что таверна была отлично укреплена, мне в охрану отрядили сразу 2 десятка охотников. Своих людей князь забрал. Хотя туда, куда будут сносить раненых, крупным тварям точно не пробраться. Длинный узкий коридор, в который сможет пройти только человек. Надеюсь, что от мелких тварей нам удастся отбиться. Все же атаковать будут только с одного направления. Тут долго можно оборону держать. Главное, чтобы на стене все нормально было и не дали полностью монстрам городом овладеть. В этом случае нам придется идти на прорыв, когда припасы закончатся. Если стены падут, то ничего хорошего нас не ждет, вряд ли вырвемся. Помогать всем будут не только мои воины, но и несколько женщин. Перевязка будет на их совести, около стены этим никто заниматься не будет. Бой, а точнее бойня, началась едва только село солнце, как будто монстры ждали именно нашего прихода.